очередь. «Зачем стоим?» — спросила девица у балды рано утром. Спросила просто так, не преследуя никаких далеко идущих целей, от скуки и для самоутверждения. «Наивный вопрос», — сказал балда. «Настолько наивный, что я даже затрудняюсь ответить сейчас. Отложим до вечера. Вот мой телефон, вот мой адрес. Заходите. Поболтаем об очередях. Это так интересно». Очередь есть фикция бытия, осуществляемая в полном соответствии с законами реального бытия, но с теми же последствиями, а именно без каких бы то ни было результатов, сказал Забулдыга. В интервью спекулянтке из промтоварного магазина. Хмырь в это время полулежал на пустых ящиках около продуктового ларька, в районе которого он промышлял пищу как для плоти, так и для духа, и выцарапывал какие-то непристойные слова на двери ларька, навечно запертой могучим амбарным замком. Спекулянтка вовсю кокетничала с хмырем, задирая юбку так, чтобы тот увидел не только невероятно толстые ляжки, сводившие с ума ибанскую интеллигенцию, которая открыто придерживалась моды на тощих костлявых баб, но и новую заграничную комбинацию с колокольчиками и порнографическими картинками. Тем самым она сразу убивала двух зайцев. Во-первых, соблазняла хмыря. Хотя тот давно ей не нравился, она мечтала отбить его у сожительницы, чего бы это ни стоило. «Цель оправдывать средства», — говорила она участковому, обещавшему за флакон парижских духов скомпрометировать сожительницу или хотя бы засадить на 15 суток за хулиганство. А за это время... Во-вторых, спекулянтка была уверена в том, что хмырь растреплет сожительнице о комбинашке, и та наверняка попросит достать ей такую же. Женщина всегда остается женщиной, даже при сексизме. Тем более такая старая швабра. Хмырь пощупал комбинацию с видом знатока, похлопал спекулянтку по жирным ляжкам, но никакой заинтересованности не проявил. «Очередь, — сказал он, — есть нормальное бытие, пересаженное в черепушку шизофреника и изуродованное в ней». «Дурак, — сказала спекулянтка, — а еще грамотный. Очередь есть базис, на котором разыгрывают свои социальные спектакли спекулянты, жулики, паразиты, вожди, лауреаты, заслуженные деятели и прочее сволота. Я-то уж это дело знаю досконально. Я же их всех как облупленных знаю. Ты спроси, откуда у этой стервы норковая шубка? А брючки-дрючки? А трусики с окошечком на подходящий случай? А столовый гарнитурчик? А то-то. А откуда тебе известно, что на ней трусики с окошечком?» — спросил несколько оживившийся хмырь. — Это что-то новое? — По роже вижу, — сказала спекулянтка. — Психология. — Очередь — это полуструктура, — сказал крыс так, чтобы его слышали все находившиеся на проспектах хозяины, победителей и банцы. Он давно истекал слюной из-за спекулянтки и хотел произвести на нее впечатление. Я, — продолжал он, не обращая внимания на то, что на него никто не обращает внимания, в своем курсе лекций в высшей профилактической школе ВПШ исхожу именно из такого понимания. «Интересно», — сказал балда, поздно вечером разглядывая трусики с окошечком. «А это зачем?» «Не знаю», — сказала девица. «Сейчас это так модно. Мне достала одна знакомая». «Ого», — сказал балда, когда услыхал цену. «А знаешь, какая мода будет в Париже в будущем году? Ходить совсем без трусиков. Но это будет стоить сумасшедших денег. Нам это не по карману. Но ты мне нравишься, и я тебе обязательно это подарю». Очередь есть наивысшая форма социальной общности индивидов, в которой не на словах, а на деле реализуется абсолютное социальное равенство индивидов, сказал Заебан в речи, написанной для него дружным коллективом жоп к столетнему юбилею ларька.